Глава 6. Лида вздрагивает от внезапно раздавшегося из другой комнаты боя часов. Старых, как и все здесь. Если бы могла, отключила этот проклятый звук, каждый раз продирающий морозом по коже. Но он не дает. Говорит, что это память предков, что эти часы его прадед привез с войны из Германии. И еще что-то говорит. Он вообще любит рассказывать о своем героическом прадеде, о своей бабушке. И каждый раз Лиде дико хочется кинуть в него чем-нибудь с воплем: «Почему же ты такой утырок вырос?» Но нельзя. Опять схлопочет по лицу, а может, и еще почему-нибудь. А ей нельзя. У нее маленький человек внутри. Поэтому приходится терпеть. Слушать, стараться не задавать лишних вопросов. О его родителях, например. Потому что вполне понятно, что дед и бабка – единственное, что было в его жизни светлого. О том, почему он так сделал. Потому что он опять будет обнимать, пытаться целовать, рассказывать о любви своей к ней. Больной ублюдок. Часы пробили 9, но он не пришел. Это хорошо. Очень хорошо. Можно ложиться спать. Лида привычно укладывается, укрывается старым лоскутным одеялом, наверное, тоже еще дедовским. Закрывает глаза. Гладит живот, шепотом поет колыбельную. Маленький человек внутри слушает. Ему хорошо и спокойно. Он знает, что Лида сможет его защитить. Слезы бегут, скатываясь по вискам в отросшие волосы. Лида засыпает и видит все тот же сон. Ей хорошо и спокойно. Тяжелые горячие руки ласкают, накатывая волной, успокаивая, убаюкивая. Сухие твердые губы касаются бережно и аккуратно, проходят от шеи до живота, целуют впадину пупка. Тихий хриплый шепот. «Привет, козявка! Папка здесь!» Низ живота ноет, пламенеет, тянет так жарко, так тягуче, что сдерживаться невозможно. Лида раздвигает ноги, еле терпя, чтобы не потереться о него, как кошка, чтобы не поторопить, так сильно хочется ощутить его в себе, полностью, отдаться, наконец, горячим волнам, забыться в сладком дурмане. Он все-таки приучил ее к себе. Потихоньку, постепенно, и Лида даже помнит момент, когда это все началось, когда она начала испытывать удовольствие от близости с ним, и помнит момент, когда начала испытывать потребность в этой близости. Она тогда вышла из больницы после приема, даже не удивилась, увидев знакомую темную машину. Влад сидел на заднем сиденье, сразу притянул ее к себе, поцеловал в губы, шумно задышал, попробовал отогнуть ворот, добраться до плеча, но Лида вывернулась, показала глазами на водителя, что не сводил с них глаза в зеркале заднего вида. Влад усмехнулся, сжал ее, перетащил на колени. «Серый, чего ждем? Поехали!» И, не дожидаясь, пока машина тронется, запустил ей лапу под юбку. Лида напряглась, понимая, что бороться с ним в машине, да и вообще, в принципе, она не в состоянии, и позволила, мучительно краснея от стыда, залезть себе в трусики. Старалась не ерзать, терпеть, не стонать. Особенно потому, что периодически сталкивалась в зеркале с взглядом водителя. Владу же было, как всегда, плевать на окружающих. Наоборот, он словно лишний раз всем доказывал, чья она и кто он ей. Хозяин. И делать с нею может что угодно, где угодно. Ее скромность, попытка хоть как-то отстоять себя, похоже, только сильнее заводили мужчину. В дом он занес ее на руках. «Влад, Влад, послушай!» Лида уже лежа на кровати уперлась руками в его грудь. Врач сказал, что... Влад оторвался от ее груди, немного налившейся в последнее время, и оттого для него еще более притягательный. Неожиданно серьезно посмотрел на нее. «Не так что-то? С тобой? С ним?» Он положил огромную, синюю от татуировок, ладонь на плоский пока еще живот, закрыв его практически полностью. Очень осторожно погладил. «Нет, все хорошо». Лида воспользовалась моментом и села на кровати, пытаясь отодвинуться подальше от него. Но врач запретила. Ну, несколько недель, сейчас самых опасных. Там что-то может сдвинуться. Нельзя пока. О как! Влад придвинулся ближе, опять положил руку на живот, не давая отползти, застегнуть кофту. «Ну ладно». Лида попыталась привстать снова, но Влад не шевельнулся, что-то серьезно обдумывая. А затем начал расстегивать черную рубаху. Лида в недоумении смотрела, как открывается постепенно смуглое тело, как играет красками огромный дракон на плече, как остро колют глаз тюремные звезды, как под ними перекатываются чуточки показушные, демонстративно сильные мышцы. «Влад, ты... ну ведь врач...» «Котенок, так можно же по-другому?» Влад отбросил рубашку в сторону, встал на колени перед ней так, что ширинка оказалась прямо напротив губ, и дернул молнию на джинсах. «Про этот вариант врач ничего не говорила?» «Нет». Лида облизнула губы и вздохнула. «Все-таки он совершенно ненасытен. Чудовище какое-то». Потом Влад легко поднял ее, жадно поцеловал в распухшие губы, совершенно не беспокоясь о том, что только что кончил ей в рот, уложил на кровать. Опять двинулся вниз, вылизывая, посасывая кожу, обхватывая ее сильными руками так нежно и невесомо, как вообще не ожидалось от него. Лида, почему-то немного возбудившаяся от минета, чего раньше не бывало с ней, забылась в его ласках и немного пришла в себя, только когда почувствовала, что Влад спустился поцелуями совсем низко. Так, как до этого не делал никогда. Она поняла, что белья на ней уже нет, а вот его губы как раз там, внизу, и дернулась испуганно. «Тихо, тихо, котенок!» Влад силой удержал взбрыкнувшие было бедра, раздвинул ноги шире. «Лежи спокойно». Лида откинулась назад и закрыла глаза. И опять дернулась, не сумев удержаться, когда почувствовала, как Влад аккуратно прихватывает губами клитор, посасывает, потом спускается еще ниже языком, ласкает, вылизывает плотно и неутомимо, не останавливаясь ни на секунду, не давая прийти в себя, не допуская ни малейшего сопротивления. Лида не могла себя контролировать, настолько необычными и острыми были ощущения. Настолько странной и горячей была его ласка. Настолько неожиданно это было именно от него. Влад нашел нужный ритм, от которого Лиду пробивало током, и следовал ему. Не позволял ей отклониться. Хотя девушке очень хотелось, чтобы он дал хоть секунду передышки, потому что невыносимо. Ну невыносимо же. Она задыхалась. Выстанывала что-то, сама не понимая, что цеплялась пальцами за покрывало, пыталась дотянуться до его волос, чтоб... Что сделать? Остановить? Или наоборот, ускорить? Усилить ощущение? Она бы точно не ответила на этот вопрос. Ни тогда, ни после. А когда Влад, внезапно изменив ритм, сунул ей два пальца внутрь и как-то по-особенному их согнул, очень четко попадая на незнакомую ранее точку, Лида выгнулась на кровати и закричала, содрогаясь от спазмов, настолько сладких и пронзительных, что потом некоторое время не могла даже двинуться. Как в дурмане, почувствовала опять на своих губах поцелуй Влада, облизнулась, впервые познавая свой вкус, и закрыла глаза, уплывая в сон, не ощущая уже, как ее заботливо укрывают одеялом, как напоследок гладят по волосам и губам. Лида улыбается во сне, кутаясь в старое лоскутное покрывало, зная, что она в безопасности, что маленький человек, кто живет в ней, тоже в безопасности. И только далеко-далеко, на самом краю сознания, не оставляет почему-то гадкое ощущение беды, близкой беды. В 12 ночи бьют оглушительно часы в чужом старом доме. Часы, что когда-то были символом победы. Часы, что для нее стали предвестниками горя. Но Лида спит, не слыша мерзкого боя, и во сне ощущает на себе сильные горячие руки, темный тяжелый охраняющий взгляд. Девушка улыбается. Влад.